Я очень рад, что могу снова видеть вас. Это, наверное, уже четвертый раз. И хочу сказать, что пытался раскрыть частично хотя бы вот эту библейскую истину о любви Божией. И у меня не получается никогда. Не хватает аргументов, таких слов, таких мыслей, чтобы рассказать о любви Божией. Сегодня еще одна очередная будет попытка, и я прочитаю очень хорошо знакомая нам притча, которая как раз эту тему освещает. Пожалуйста, Евангелие от Луки, 15 главу откройте, с 11 стиха. Эту притчу мы знаем с детства, кто читал Библию или родители читали. Хорошо. Давайте попытаемся сегодня еще раз вникнуть, что здесь написано. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Продолжается учение Христа. И такие слова. Еще сказал. Продолжение притч. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По происшествию немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Пришедший в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего, избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И стали веселиться. Продолжение я не буду читать, это отдельная тема совсем, а хотел остановить внимание на вот эти истины. Хочу разделить на три основные истины, вот то, что прочитано. Первое. Сын в доме. Обратите внимание, сын в доме. Следующее – вдали от дома. И третье – сын дома. Не в доме, а сын дома уже. Вот примерно этих, постараюсь придерживаться этих истин. Мы много говорим о любви матери, о молитве матери. Посвящаются стихи, пение есть. И действительно, много сказано, и матеря достойны этого. А сегодня я хочу говорить о любви Отца. Перенести взор наш на любовь Отца. Здесь не говорится, была ли у него еще жена и мать этим сыновьям. Не говорится. Здесь говорится об отце и двух сыновьях. Эта область в нашей жизни самая проблематичная во взаимоотношениях отец и сыновья. Мать имеет лучший доступ к сыновьям, отец нет. Не всегда, не везде, не у всех, но все-таки это существует проблема. И вот здесь в Библии раскрывается проблема попутно, но основное ударение, я бы сказал, не притча о блудном сыне, в моем понимании это притча об отце, любящем отце, имеющем двух непутевых сыновей, негодных сыновей, и один, и второй. Ну, в данный момент о первом, о младшем, вернее. И вот смотрите, роль отца в семье. Вначале хочется коротко. К сожалению, воспитание детей больше лежит на матери. Отец только, когда он больше вне дома, и мать часто говорит, вот придет отец, я ему все расскажу. И сын с тревогой, со страхом ждет отца. Почему? Потому что, наверное, последует наказание. Ну, мамы привыкли, она уже обещает, она не наказывает, это привычное дело. А если скажут отцу, наверное, будет наказание. И с некоторым таким акцентом отец, как придет вот надзиратель, стражник, он будет судить, он будет наказывать. И вот таким образом рисуется образ отца. Я скажу, что действительно было в моей жизни время, когда супруга сказала такие слова. Знаешь что? Обрати внимание на детей. Ты ездишь, проповедуешь, тебя дома нет. Обрати внимание на детей, на сыновей, иначе мы их потеряем. Я изменил свое отношение. Этим я не угодил братьям постарше, которые требовали, чтобы оставил дом, на служении был. Но все-таки я остался дома. Мне эта истина стала открыта, что проповедую другим, я вижу, что у меня теряется контакт с детьми моими. Теряется. Они боятся, они уважают меня. Ну, любят, я думаю. А вот такой близкого контакта его нету. Почему? Потому что вне дома. Я не дома. А у них как раз такой возраст, 15, 16, 17 лет, когда мир имеет особую притягательную силу, а отца в доме нету. Если бы это была тюрьма, вопрос отпадает. Вопрос другая, совершенно истина вступает в силу. Но если я дома и не с детьми, это моей проблемой становится. Я обратил внимание, и это окупилось. Хотя много было переживаний, я сейчас хорошо понимаю отцов, где сыновья не дома. И вот смотрите, в Африке, в Южноафриканской республике, заметили такое среди молодых слонов, это очень миролюбивое животное, они, молодые слоны, вдруг стали агрессивными, проявилась такая агрессия, они хоботом сбивали этих носорогов, становились на колени и бивнями насмерть их забивали, молодые слоны. И никто не мог объяснить, почему это миролюбивое животное, молодые слоны, наполнены такой агрессией, агрессивность. Не могли объяснить. И долгое время не могли объяснить. Изучали, вникали и не могли понять, откуда взялась агрессия у этих молодых слонов. А потом определили, потому что их отделили от старых слонов. Отделили отдельно, те отдельно жили, эти отдельно старались как-то воспитывать. Не было надзора их отцов, это привело к агрессии, изменилось характер, направление вообще вот в жизни этих животных. Да, я, наверное, тоже так говорил, когда был младше, подальше, чтобы отец не видел. И теперь жизнь сын, коснемся истины, сын в доме. Мы читаем дальше из притчи, отец заставлял их работать. Они работали. Он приказания давал своим детям, сыновьям. Они выполняли работу. И отец очень правильно делал. Он заставлял работать. Были слуги, но сыновья работали. Они должны были работать. Есть такое выражение, безделье или праздность, подушка сатаны и мать всех пороков, безделье. И это воистину так. Можно еще формулировки другие вынести. Отец наблюдал за своими детьми, сыновьями, и он заставлял работать. Приказания или указы исходили от отца. Слуги, и они работали. И там они находились под взором, во внимании отца. Однажды произошло такое событие. 13-летний сын поссорился со своим отцом. И эта ссора вылилась в трагическое происшествие. 13-летний сын схватил ружье и убил своего отца. 13 лет. Убил своего отца. Когда его посадили, арестован был в камере, во время допроса спрашивают, почему ты сделал это? Что заставило тебе такой ужасный поступок совершить? Он говорит, мне не нравилось. Отец заставлял работать и следил за мной. Заставлял работать и следил за мной. дорогие дети, сыновья наши, юноши, ребята, братья, сестры, дочери, взгляд отца, правильно, отца, взгляд вдаль, да, в этом взгляде боль, в этом взгляде какая-то тревога, страх и надежда. Под взором отца правильно, потому что действительно он не знает, отец не знает, что дальше будет. И также я пережил это, когда и ночь не спал, когда и молился, не находил покоя. И каждый отец примерно это пережил. Он хочет видеть тебя и сына, и дочь, потому что обеспокоен судьбой, как дальше получится все. Под взором отца. Это взор, там любовь, там страх, там беспокойство. Что будет дальше? Учитывая пройденный на своем этапе мир и его влияние, что будет с сыном моим? И взор отца часто, он затуманенный и выражает большое беспокойство. Что дальше будет? И здесь эта история некоторое продолжение имеет чуть позже. Здесь в подобном состоянии находился сын. Он был в доме, но не дома. Он был в доме, но он не был дома. У него совсем другие мысли и желания. Внутренний разрыв с отцом произошел раньше, не здесь. Я думаю, с тревогой отец наблюдал, с сыном что-то происходит. Он все делает, но не так делает. Сердце его не здесь, не с отцом и не в доме. Что-то происходит, беспокойство было выражено и выражалось, и вдруг происходит открытый разрыв. Внутренний произошел раньше, дома, в доме, но не дома. И затем сын подходит, набирается дерзости и говорит: «Отец, отдай мне, следующую мне, часть имения». Нужно немножко знать Восток, чтобы определить, что этим сын словами сказал. Когда в Ливане один из проповедников говорил вот эту истину, старые пожилые люди, они так сказали: «Сын сказал равнозначные слова: „Отец, я хочу, чтобы ты умер“, требуя деньги, они после смерти получают завещание отца, и они говорят: это возмутительно, это протест, это возмущение, это негодование. Отец, я хочу, чтобы ты умер, чтобы взять мне деньги. Он только после смерти мог взять. И вот сын, отец, написано, разделил имение. Он попирает все нормы, он тоже попирает. Сын попирает, и отец попирает правила. Я задавал себе вопрос, почему отец отдал деньги, зная нрав и беспокойство о своем сыне? Зачем он отдал ему деньги, разделил имение? Зачем он это поступил так? Этим самым отец дал понять: мне это, я этим не дорожу. Деньги не главное, не эта цель, я могу отдать, но несчастье не принесут. Он разделил, он живой отец, он разделил имение. И мы читаем, что сын собрал все. И дальше что? Деньги есть, а теперь нужна свобода. Подальше от отца. Не работать, куча друзей. Удалиться от дома, чтобы отец не видел. И мы читаем, ушел в дальнюю страну. Как можно дальше, чтобы отец не видел. И теперь место сына за столом осталось пустым. Можно себе представить, уход сына, что принес отцу. Каждое утро, садясь за стол, место пустое. Сына нет. Он украл, сын, сердце своего отца, покой в душе, беспокойство, страх теперь приняли явный такой образ. Сына нет, известия нет, потому что он удаляется на такое расстояние, чтобы никто не видел, не знал. И там проходит жизнь, свобода, деньги. Вот здесь я встретил такую картину. Буквально вот вчера мы разговаривали, вчера я приехал, прилетел сюда, и мне говорят, что 9 детей, семья, и, по-моему, третий или сын, второй, он ушел, снимает квартиру, верующие родители, чтобы жить отдельно. Да, он будет себя обеспечивать и жить отдельно. И родители оправдывают тем, что пусть учится жить отдельно. Роковая ошибка. Пусть поймет, как зарабатывать деньги и жить отдельно. А он на волоске висит в церкви. Он в церкви, в доме, но не дома. А теперь свобода, он будет жить отдельно. Он будет отдельно жить. И родители это поощряют. Я вообще, для меня это дико. Я это не понимаю. Как так? Большой дом, все условия. Он живет отдельно, он сам пожелал, он хочет жить отдельно. Для чего? Чтобы родители не видели, что он будет делать, с кем он будет, где он будет, когда он будет приходить, уходить, какие его будут друзья. Родители не будут видеть. Свобода. Пусть он заработает часть денег, обеспечивать себя будет, но свобода грешить, свобода для греха предоставляется. Я удивляюсь, они так спокойно восприняли это. Он ушел, живет отдельно. Он должен быть дома, в доме. Потому что и этот сын, почему он ушел из дома? Потому что он не мог грешить на виду отца. Он не мог, это не позволяло ему. А теперь он свободный. Произошел разрыв вдали от дома. Вдали от дома. Что вдали от дома? К чему приходит? К чему приходит? Банкротство приходит. Все потерял, все утратил, все закончилось, деньги, все, всему есть предел. Все это заканчивается, и он остается в одиночестве. Он остается один. Голодный, нет друзей, нет денег, один. Теперь надо работать. Теперь надо работать. А написано, в той стране был голод. Экономическое положение было совсем другое, и ему... сыну, имеющего обеспеченного, богатого отца, он нанимается пасти свиней. Не буду говорить о том, что значило для израильтянина, это для Израиля пасти свиней. Но он пасет свиней и опускается до уровня, вот скрыто, свиньи едят, и он ест. То в доме отца, там любовь, внимание, уют, все. А теперь нищета, голод, унижение со свиным корытом. Вот полное банкротство. О, если бы знали наши дети, если бы и дочери, что их ждет, когда они уйдут из дома отца, родительского дома. Недавно старшая дочь вышла замуж, ну, примерно уже год она живет отдельно. Я слышал слова, она приходит домой к нам, еще три дочери, и она говорит им: девчонки, радуйтесь, что вы дома. Она им говорит: радуйтесь, что родители, дорожите этим временем. Мне так это приятно было слышать, не я говорю. Говорит дочь: вы дома, потом будет все по-другому. Будет, да, она любит своего мужа, там все нормально. Но радуйтесь, что вы дома еще, что вас заботится, потом все сами будете делать, все свалится на вас. Дорожите этим временем, пока вы дома. Дома оценишь тогда, когда будешь вне дома. В каких бы условиях, может быть, хорошим, дом отца, тепло, любовь, уют отцовского дома, он остается в памяти на всю жизнь. Для некоторых потом с чувством раскаяния и боли, потому что принес много боли своим родителям. Итак, сын, находясь у свиного корыта, прозревает. Мы прочитали: «пришел в себя». Он был вне себя. Вот эти радужные краски, все закончилось. Свобода закончилась банкротством. И написано, он пришел в себя, открываются его глаза. Когда открываются его глаза, он... Тихая музыка, воспоминания родного дома. Уют, запах хлеба, а здесь корыто свиное. Здесь не с кем разговаривать. Уют, все вспоминается. И тогда... Вот эти воспоминания приводят к глубокому сокрушению, раскаянию. Он успел прийти в себя, и теперь предстоит дорога домой. Он слагает в своем сердце молитву покаяния. Я пойду, теперь я отцу все скажу. Я скажу, что я согрешил против неба перед отцом. Я ему все скажу. Я настолько ему принес глубокую сердечную рану. Теперь пусть я буду не сын, а наемником. Там хорошо, дома хорошо, здесь плохо. Голод, нищета, здесь плохо. А там так было хорошо. Почему я таким был? Почему я так дерзко поступил? Почему столько ран принес своему отцу? Почему этот разрыв вылился в то, что ушел так далеко? Путь далекий до дома, дальняя страна и дом, путь домой. Итак, жизнь вне дома, банкротство, нищета, грех, страдания, горе, слезы, разочарование, жизнь вне дома. Жизнь с этим миром, вот она плата, получай свою цену. И теперь в памяти встает все. Вечера в доме отца, как они имели общение, как было хорошо, и как сейчас плохо, и кто виновен, разве кто-то гнал меня? И сын знал, что он нарушил и попрал все нормы своего по отношению к отцу, все правила. Он возвращается, идет домой. Когда он идет домой, продолжительный путь, у него настроение не меняется. У него усугубляется, усугубляется. И хотя бы как наемник. Пусть я на больше не претендую, пускай хотя бы так. И он идет домой, неся в сердце молитву раскаяния и неся в сердце слова, которые так ждал отец. Которые так ждал отец. Он идет. Здесь мы читаем, еще далеко был. Еще далеко расстояние между отцом и сыном сократилось, но еще достаточно далеко. Вот это я не могу понять. Я пытаюсь объяснить, я не могу понять. Отец, как будто сердце отца чувствовало. Там далеко, на горизонте появилась точка, маленькая, которая увеличивается, и это сын. И он идет домой. Мы читаем, что когда приблизились настолько, что отец мог уже понять, тогда он побежал. Когда эту проповедь также говорили на Ближнем Востоке этим мусульманам, они качали головами: неправильно. Отец не должен был так поступать. Отец должен, по крайней мере, самое больше стоять у ворот или дверей своего дома и ждать сына, когда он пришел, повинился, раскаялся, тогда прочитать ему лекцию: «Сын, не это ли я говорил тебе, когда ты был еще дома? Теперь, наконец, дошло до тебя». К сожалению, хочу чуть-чуть. Встреча эта происходит, приближается. Отец бежит, сын идет. Небольшая вставочка здесь. К сожалению, должен сказать теперь отцам. Многие отцы понесут вину за своих детей, за свою небрежность, за свои лекции, нравоучения, которых не было любви. Тогда, когда сыновья остро нуждались в помощи, внимания, отвернулись отцы. Я слышал такой разговор, когда мать, супруга подходит и говорит: побеседуй, отцу, говорит, побеседуй с сыновьями. Он говорит, он служитель, он говорит, поговори ты, у тебя лучше получается. Как это поговори ты, когда они так нуждаются в твоем внимании? К сожалению, заняты либо зарабатыванием денег, либо чем-то другим, но не своими детьми. Отцы, когда-то мы ответим перед Богом. Должны обратить внимание, может быть, за иногда таким внешним протестом скрывается скорбь и нужда. Они ждут, когда подойдет отец, обнимет как сына и просто спросит: как твои дела? Как дальше мы будем жить? Вместе станет на колени, будет помолиться. Сыновья ждут вас, отцы, обратите внимание. Найдите время, подойдите к своим детям, они ждут вас. Они не делают первые шаги, они ждут вас, сделайте вы шаги. И здесь, когда отец бежит навстречу, сын идет, он не побежал, он так идет, потому что он не знает, что там, что ожидает его. И это происходит встреча. Отец, почтенный отец старый, он бежит, он находит силы и бежит. Он даже не выслушал ничего сначала, пал ему на грудь и обнял его, и целовал. Вот любовь Отца Небесного. В Библии изумительно красивый пример, поражающий нас. Изумительно. Это самым ярким образом открывающим любовь Отца. Он за руку сам Победа моя!